в сердцах слезу заплела волоса. Что ж ты, князь, как и метель, все метешь помелом? Расскажи, как лицом да упала роса. Над тобой облюбованный снег за углом. Ольге гребнем зацепят ручьи слова. Чтоб не лилось с волос на убранство стола. Помнишь, как пала лицом вдова? На тела, что сцепились на потные дела. В Ольге много тепла, аж надова конца. Что ж ты, князь, одеяло стянул к себе? Или вспомнил, как с плеч да упала коса? И скосила земную малость небес. Прошло, говори до Перулы. Ольга любит, а та все равно не споет. Небо синее, князь, ты хотел, так ликуй.